Да-да-да, мазилки, бумагоморатели, игрецы на лютне. И все, кому это нужно. Это и будет золотой век. Причем выбора нет. Либо золотой век, либо все полетит к чертовой бабушке. Нину да нельзя раздражало то, что говорил Павел Алексеевич. Он казался ей неучем, Митрофанушкой. Но еще сильнее раздражало, что в глубине души она была согласна с ним. Ей хотелось, чтобы Борис Петрович не огрызался, не иронизировал, а сразил его наповал простыми, сильными и ясными доводами. Все люди как-то договариваются с Богом и с самими собой. И физики не исключение из правила. Им это куда нужнее, чем другим. Но то ли от усталости, то ли от презрения к противнику и всей аудитории, Борис Петрович промямлил что-то высокомерно неубедительное о господстве науки в современном мире. Павел Алексеевич уже понял, что говорит со своими противниками на разных языках. Оба ученых мужа исповедовали нехитрую, весьма почтенную возрастом веру в разумность, непреложность и ценность всего, что создано безответственным разумом и ловкими руками человека. Не надо думать о существе и цели открытия. Надо доводить его до высшей кондиции. «Зачем же создавать фетиши, — сказал Павел Алексеевич, — если нет этической основы, грош всему цена?» Ему объяснили, что век сверхзвуковых и космических скоростей, полетов на Луну и обратно, надо уметь мыслить по-современному. Старая песня. Когда Льву Толстому надоедали с полетами Уточкина, он говорил: «Лучше хорошо жить на Земле, чем плохо летать в небе». Замечательные мысли. «Ну, знаете», — пренебрежительно усмехнулся Борис Петрович, — «зря вы потревожили старика. Люди-то научились летать, и весьма неплохо». «Да нет же, плохо, уверяю вас. Самолеты бьются, их угоняют. Человеческая трагедия населила воздух. Да и вообще хваленая техническая наука со всеми ошеломляющими открытиями не дала человеку ни на грош счастья, не утешила в печали, горе, одиночестве, не сделала его добрее и лучше. Но все это делало и продолжает делать заруганное вами искусство. Вы только потому и можете сидеть тут и разглагольствовать, что есть мы», — покраснев и как-то слишком громко, сказал Борис Петрович. «Нокаут!» — радостно грохнул Андрон. «Что, Паш, побили тебя?» — подмигнул другу Никита. «Нечем крыть?» «Да, тут, как говорится, зачехляй оружие». Павел Алексеевич как-то слишком внимательно посмотрел на Бориса Петровича, но тот увел взгляд. «Что нашла в нем Нина?» — думал он. «Не мог же привлечь ее вычислительный аппарат, который природа случайно заткнула ему в голову. Он ограничен и банален, и даже поза его неинтересна. Говорят, правда, любовь слепа, но оставим любовь в покое, здесь она ни при чем. Увлечение? Тогда все происходит иначе. Корабли не сжигают, а тщательно берегут. Нина же настроена на большой пожар. Уже в дороге пахло паленым. И дело тут вовсе не в человеке со стороны, а во мне самом. Мой мир обесценился для нее». И не стоило размахивать картонным мечом, доказывая, что у Бориса Петровича нет этики, как будто это может остановить Нину. «И ничего не даст, если я схвачу ее в охапку и увезу отсюда. Там окажется другой Борис Петрович». Земное воплощение Гора было разным. Но суть крылатого бога Древнего Египта от этого не менялась. Шутка не помогла. Он посмотрел на запертое, отчужденное, с тесно недобро сжатыми губами лицо Нины, и безнадежность овладела им. «Спокойной ночи», — пробормотал он, и, неловко выбравшись из-за стола, побрел к дому. Его не удерживали. Они все в той или иной мере были виноваты перед ним и тяготились его присутствием. Даже Никита, который в простоте души не очень понимал, что происходит, поддался общему настроению. Без Павла Алексеевича легче. Снотворное подействовало быстро, и так же быстро иссякла его благодетельная сила. Павлу Алексеевичу казалось, что он лишь успел натянуть на себя сон вместе с одеялом, и вот уже сна ни в одном глазу.